«Это все ивовый каркас», — раздался голос за спиной у матушки. «Отличная штука!» Некоторое время матушка задумчиво смотрела в пространство, затем улыбнулась. «А почему бы нам, ребятки, не зайти в дом?» — предложила она. «Мне нужно кое о чем вас расспросить». Гномы растерянно зашебуршились. Изрек их представитель. «Что, боитесь очутиться в одном доме с тремя ведьмами?» — спросила матушка-ветровоск. Гномий представитель кивнул и тут же покраснел. Магрот и нянюшка Яг за спиной матушки переглянулись. Очевидно, произошел какой-то сбой. Жившие в горах гномы никогда не боялись ведьм. Ссориться с гномами вам же хуже. В один прекрасный день вы можете обнаружить, что прямо под вашим домом расположилась гномья шахта. «Видать, давненько вы не были у себя в горах», — заметила матушка. «Уж очень здесь богатый угольный пласт», — пробормотал представитель, теребя каску. «Наверное, соскучились по настоящему гномьему пирогу, да?» — продолжала матушка. Глаза представителя затуманились. «О, гномий пирог! Он испечен из тончайшего, молотого на каменных жерновах песка. Сделан трудолюбивыми ногами вашей мамочки», — продолжала матушка-ветровоск. Гномы издали нечто вроде коллективного вздоха. «Здесь такого просто не найти», — потупил глаза гномий представитель. «Видно, все дело в воде или еще в чем-то. И пары лет не проходит, как пирог разваливается на мелкие кусочки». «Просто они в него муку кладут», — кисло промолвил один из стоящих у него за спиной гномов. «Хуже того, булочник в Орле и еще и сухофрукты туда добавляет», — поддержал другой гном. «Что ж», — потерла руки матушка, — «в таком случае, может быть, я сумею вам кое-чем помочь. Могу поделиться гномьими пирогами». «Это все невозможно», — уныло произнес гномий представитель. «Откуда здесь взяться гномьим пирогам? Настоящий гномий пирог нужно опускать в реку, высушивать, потом сидеть на нем, а затем он должен вылежаться. Каждый день его нужно доставать из кладовой, чтобы проверить, после чего его снова убирать. Здесь такие пироги печь не умеют». «Значит, сегодня ваш счастливый день», — гордо изрекла матушка-ветровоск. «По честности говоря, — сказала нянюшка Яг, — мне кажется, что на какой-то из пирогов нагадил кот». Представитель гномов поднял голову, глаза его горели. «Будь я проклят!» «Дорогой Джейсон и все остальные! Ну что за жизнь? Чего тут только не творится, начиная с говорящих волков и спящих в замках женщин. Вот вернусь, так будет вам рассказать парочку историй, и уж будьте уверены. Вот только всяких сельских домиков при мне не поминайте. Кстати, вспомнила, надо послать кого-нибудь к господину Вернисачу в Ломоть и передать поздравления госпожи Яг. Какие он отличные делает шляпы! Пусть теперь пишет на них «Одобрено нянюшкой Яг». Передайте ему, что его шляпы останавливают 100% всех известных сельских домиков. А еще, когда пишешь людям насчет того, какие отличные у них вещи, иногда получаешь товары бесплатно. Так что, может, и выйдет мне новая шляпа. В общем, не забудь, сделай, как я говорю».